Глава 8. Прекрасный русский город Белая Церковь сначала назывался город Юрьев, поскольку был основан когда-то киевским князем Ярославом Мудрым или просто Юрием, православное имя, данное мальчику при крещении. Во время монголо-татарского нашествия Юрьев был уничтожен. От него остались только развалины церкви, вокруг которой город и возродился. Позднее Белая Церковь была в составе Великого Литовского княжества. Еще позднее город стал достоянием Польши. Потом достояние это утрачено было в боях с украинскими казаками под предводительством Богдана Хмельницкого. Но в 1712 году город снова стал польским, а в 1774 году последний польский король Станислав Август, как будто шубу с барского плеча, подарил этот город коронному когда-то гетману Броницкому. А через 20 лет после второго раздела Польши город стал частью Российской империи. В 19 веке Белая Церковь представляла собой величавый уездный город. Во времена Советского Союза Белая Церковь превратилась в промышленный центр, а в пору Великой Отечественной войны этот город более 2,5 лет находился под немцами. Белая Церковь была почти полностью уничтожена, и понадобилось немало усилий, чтобы из черных развалин снова под небом закрасовалась Белая Церковь, как в буквальном смысле, так и в переносном. Вот об этом, или примерно об этом, думал начальник районной милиции Бронислав Брониславович Белоцерковский, глядя на висевшую на стене огромную карту Советского Союза, теперь уже бывшего. «Снова карту будут перекраивать», – грустно думал полковник. «Белая Церковь теперь останется на Украине». Собираясь уходить домой, начальник поднялся, пухлые папки с делами стал приводить в порядок. Никогда еще не было столько много работы. Папки громоздились кирпичами на столе, на стуле, на подоконнике. Бардак и вакханалия верховной власти не могли не сказаться на разгуле преступности. Волчий мир уголовников ведет себя точно так же, как волки ведут в ту пору, когда страна охвачена войной или пожарами. Зверь понимает, что теперь не до него, что люди с ружьями ушли куда-то, остались только бабы, старики да ребятишки, можно спокойно идти в деревню и даже среди бела дня хозяйничать, скотину резать. На стене напротив карты Советского Союза находился график преступности в районе. Кривая этого графика, а точнее две кривых, красная и черная, как две исковерканных молнии. Только молнии эти размашисто, многоступенчато уходили не в землю, а в небо. Кривая преступности с каждым днем, с каждой неделей, с каждым кварталом нахально взлетала все выше и выше, словно хотела Бога за бороду поймать. «Преступность не только обнаглела по части невиданной дерзости», – думал Белоцерковский, – «преступность помолодела, и даже, как это ни странно прозвучит, преступность похорошела. Смазливые красотки вышли на охоту за легкими деньгами, симпатичные парни в белых манишках и белых штанишках стройными рядами промышлять идут. Всем захотелось легкой красивой жизни, бесплатного сыра». И только-только он подумал насчет сыра, в углу раздался резкий и сухой щелчок. Мышеловка сработала. Заранее брезгливо морщась, Белоцерковский прошел в дальний угол и разочарованно сплюнул. «Псяк рев», – пробормотал. «Опять стащила, сучка. Тут никакого сыру не напасешься». Он закурил, глядя на дырку, чуть заметную около плинтуса, и подумал: «Или мыши поумнели, твари подколодные, или мышеловки делать разучились. А это, в принципе, неудивительно. В последние годы страна вообще ни черта не делает, только торгует на каждом углу. Продает и перепродает. Обрывая печальную нить размышлений, Белоцерковский заставил себя сосредоточиться на том, какие папки в первую очередь нужно посадить под замок. Всю эту груду кирпичей растолкать по сейфам не получится, места не хватит. Надо заказывать новые сейфы, да только поставить их некуда, тесно. Конечно, можно и по-другому, вызвать подчиненного и дать приказ, чтобы половину этих кирпичей оттащили в подвал, в хранилище. Только это лишняя морока, утром нужно снова поднимать. Хрустя хромачами, полковник прошелся по кабинету, постоял около темного окна. За железным неводом заржавленной решетки, как золотая рыбка, загорелась лампочка во дворе милиции, только что включенная дежурным. А затем где-то внизу, под окнами, скрипя тормозными колодками, остановился черный воронок. Железными крыльями дверцы захлопали. Белоцерковский закрыл бумаги в сейфах, со второго этажа спустился вниз по лестнице и хмуро удивился, когда дежурный в ответ на вопрос доложил ему о задержании какого-то престарелого сексуального маньяка, который хотел прямо в ординаторской над врачом надругаться. «Совсем уже народ сошел с ума, псяк рев!» Поправляя фуражку, Белоцерковский сердито крякнул: «Куда мы катимся?» Однако еще больше полковник удивился, когда увидел престарелого насильника. Лицо благообразное, страдальческое. Много лет работая в милиции, Белоцерковский уже был не только милиционер, но и психолог. Полковник уже хотел уходить, и так запозднился. Но что-то его задержало. Может быть, любопытство, может... Скорее всего, хотелось убедиться, ошибается он, Белоцерковский, или все-таки не ошибается по отношению к этому задержанному.